Между тем, как уже было сказано, я сидел в библиотеке, и мой собственный ум работал так туго, что для него оказался непреодолим газетный абзац. Рука дрожала сильнее обычного. День был очень пасмурный, хмурое в темных натеках небо. Свету в окна проникало мало, все лампы были зажжены. Можно было подумать, что это зимние сумерки. В досаде на себя я уже готов был бросить непрочитанную газету, когда в зал вошли Кунстлер и Гамбургер. «Мой драгоценный принц», — сказал Гамбургер. «Мой досточтимый принц», — сказал Кунстлер. «Милейшие друзья мои, как вы живете оба?» Оба были в приподнятом настроении. Я изо всех сил старался попасть им в тон, хотя бы ради Гамбургера. Они, похоже, успели подружиться. «Мы с Герхардом тебя искали», — сказал Гамбургер. «Угадай, кто вчера сорвал большой куш? Ты не поверишь, сколько?» «И это Гамбургер, который знает, как я отношусь к еженочным посиделкам, высасывающим из актеров энергию. Не ожидал я, что он будет так злорадничать со мной». «Поздравляю», — сказал я настолько ровным голосом, насколько был способен с ним совладать. «Так что и вам повезло, Отто», — сказал Кунстлер. «Мы намерены угостить вас завтраком у Голдстайна. Заказывайте все, что хотите, ешьте, сколько влезет». «Вообще-то, если жалеешь наши деньги, угощает Лотти Грабшайт. Можешь себе представить? У нее три туза и король, и она проигрывает». «Это Гамбургер». «Пасует с Фулем», — сказал Кунстлер. «Не забудьте». «Сыграем лучше в поддавки», — она говорит. «Только прошу», — говорит Блум. «А он тоже в глубоком проигрыше. Мне не поддавайтесь». «Итак, дружище», — сказал Гамбургер, — «мы ведем тебя завтракать». «К сожалению, я уже позавтракал. Кроме того, Коминс посадил меня на диету». «Ну, тогда кофе, Отто», — сказал Кунстлер. «Пойдем, выпейте кофе и посмотрите, как мы едим». «Премного благодарен, но, увы, сегодня утром у меня напряженное расписание, а во второй половине дня, как всегда, репетиция». Я расправил и поднял газету, давая понять, что они свободны. «Но на полчаса можешь оторваться», — сказал Гамбургер. На лице его совершенно по-детски выразилось разочарование. «Извини, в другой раз». «Слушайте, Бенна», — сказал Кунстлер, — «раз не можете, значит, не можете. Сделайте одолжение, займите нам у Голдстайна столик, а я подоспею. Нам с Отто надо поговорить с глазу на глаз». Всю жизнь мечтал поговорить с глазу на глаз с Кунстлером. Я нетерпеливо зашуршал газетой. Кунстлер, дождавшись, когда Гамбургер уйдет, сел напротив. Я опустил газету и изобразил недовольную покорность. «Ну вот, Отто, можем потолковать. Библиотека не место для бесед». Я указал на табличку: «Читатель, чти тишину». «Не секрет, что вы меня не любите, мистер Кунстлер. Я вас почти не знаю. С большинством людей я лажу». «Я заметил. Вот сейчас, к примеру, я просто хотел проявить дружелюбие, угостить вас завтраком. Это так ужасно.